за пределами Вселенной, внутри ее или же в разных частях этой планеты? Великий мудрец Шукадева Госвами ответил: все адские планеты расположены в пространстве между тремя мирами и океаном Гарбхадака. Они находятся в южной части Вселенной, ниже Пхумандалы, прямо над водами этого океана. Там же, между океаном Гарбхадака и низшими планетными системами расположена Питрилока. Все жители Питрилоки во главе с Агнишватой, глубоко погрузившись в самадхи, размышляют о верховной личности Бога и всегда желают добра членам своих семей. Мы начали с вами новую главу описания адских планет. Здесь Шукадева Госвами объясняет причину, по которой живые существа совершают те или иные поступки, которые делают их пленниками материального мира. И во всех стихах он указывает на самую коренную причину. И сутью всех этих стихов, или их корнем является это подчеркивание Шукадевы Госвами невежества живых существ. Итак, результатом их невежества является влияние на них гун материальной природы, поскольку именно невежество является причиной появления ложного эго. Чем более невежественен человек, тем более сильнее у него ложное эго. Ложное эго. И вся причина коренится именно в невежестве относительно духовного знания. Дивьягьяны. Таким образом, живые существа, не имея правильного представления о целях, задачах и о своем положении, не имея правильного представления об этом, живые существа стремятся действовать независимо от Господа. Сама мысль независимости от Господа является заблуждением, то есть невежеством, что я смогу стать счастливым отдельно и независимо от законов Бога, а значит и от самого Бога. Ведическая литература описывает Шримад Бхагаватам, есть такой комментарий Шрилы Прабхупады, я не помню, по-моему, в 7-й песне. Там объясняется, что душа создана и устроена изначально так, что испытывает полное счастье только в полной зависимости от Кришны. Она устроена так изначально, что может испытывать полное счастье и быть полностью счастливой и удовлетворенной только при полной зависимости от Кришны. И до тех пор, пока этой полной зависимости не проявится, живое существо будет несомненно страдать. Несомненно страдать. Итак, Кришна, если вы помните, как раз предлагает Арджуне, в Бхагавад-гите это описывается, как он предлагает полностью предаться. Полностью предаться, поскольку он заботится о благе Арджуны. Таким образом, любое живое существо, которое нас вдохновляет или пытается нас вдохновить, полностью предаться Кришне, полностью, целиком, на самом деле беспокоится только о нашем счастье. Оно беспокоится не просто о нашем благе, оно беспокоится о нашем счастье. Оно беспокоится о наших чувственных удовольствиях. Оно беспокоится об исполнении наших всех желаний и так далее. Поскольку только в этом состоянии происходит исполнение всех желаний. Всех желаний абсолютно. И свое изначальное положение живое существо может занять только через преданное служение. И больше ни через какой процесс. Только через бхакти-йогу. Поэтому Кришна объявляет в Бхагавад-гите, что это царь всего знания. Поскольку благодаря карма-канде, гьяна-канде, упасана-канде невозможно достичь этого положения. То есть полного удовлетворения или истинного счастья и блаженства. А поскольку природа души наслаждаться в этих своих любовных взаимоотношениях с Кришной, которые выражаются в служении, в любовном служении, живое существо введенные в заблуждение этим невежеством, то есть вот этой свободой, когда предлагают свободу, свободу выбора. Живое существо, несомненно, не может достигнуть счастья. И постоянно во всех своих злокозненных приключениях обвиняет окружающий мир. И в первую очередь Кришна объясняет в 16 главе, они богохульствуют по поводу истинной религии. Что значит богохульствуют? Они бросают вызов Кришне. Даже когда они узнают, что Кришна является причиной всех причин, они не понимают этого положения и думают, раз Кришна является причиной всех причин, значит, Кришна виноват в том, что я не могу достигнуть изначального состояния. Как вот я думаю, что многие из вас наверняка тоже носят в сердце этот аспект невежества, этого богохульства, что Кришна не позволяет мне продвигаться. Что именно Он, почему бы Он так не сделал, я же хочу, и почему бы Ему так не устроить, чтобы я продвинулся, я же хочу. Почему мне приходится столько аскез, какие-то предписания, какие-то правила, я уже хочу вернуться к Нему. И вот если бы Он сейчас мне предоставил возможность, сказал бы, вот просто скажи мне, я хочу, и я тут же тебя освобождаю. Почему Он не сделал так? И мне теперь из-за того, что у меня столько кармы, все эти гуны, я понимаю все. И Арджуна говорит так же Кришне. Я все понимаю, уже все. Но как будто бы какая-то сила извне меня вот заставляет все время это делать. Ты что не устроишь-то как-то? Устрой так, чтобы не было этого. Если даже если, ну, я согласен, что это не ты. Но что ты не устроишь, чтобы у меня этого не было невежества? Вот устрой так, у меня уже есть желание. Устрой так, чтобы вожделение исчезло. И тогда не надо тебе проповедовать, не надо сюда спускаться. Что тебе, делать нечего, что ли? Мы не будем страдать, не надо будет сострадание какое-то там. А ты что такое-то? Ты себя странно ведешь. Устраиваешь всякие дела, потом мы все страдаем, потом ты нам начинаешь сострадать. Ну кто все это сделал? А? Да что за такой Бог странный очень? Сам наделал нам страдания, какие-то тройственные страдания придумал, карму, кала, прокрити. А, он наслаждается. Понятно. Как можно полюбить такого Бога, который наслаждается в результате того, что обрекает каких-то других живых существ на что? На страдания. И потом такой благодетель, так милостиво их что? Спасает. И они должны ему в ножки упасть. Это и называется богохульство. Поскольку все покрыто этим невежеством. И вот то, что я вам сказал, это и есть философия демонов. Поэтому, развивая такое внутреннее состояние, они знают, что есть Кришна. И поэтому они хотят такого Бога. Что сделать? Убить? Они хотят его убить. Поэтому они так враждебно относятся к нему. Поэтому Хиранья-Кашипу, даже увидев его, он на него что сделал? Бросился. Другой бы какой-нибудь увиделся. Ой, все, я не знал, что ты есть. Раз ты есть, все, предаюсь, все. Бали Махарадж что сделал? Он увидел Бога и подумал, о, все, предаюсь. Верю, ничего себе, как шагнул там, нифига себе. Все, все, все, ничего себе еще с ним сражаться. Он тремя шагами что сделал? А если пнет? Все. Бали Махарадж, он так разумный был. Он как только сначала говорил, ну, там Вишна тоже может быть наш враг. Ну, слышал он с детства. И также с детства он слышал, что Вишну оборвал уши его родственнику Хираньякши и Хираньякашипу, даже там серьги лежали у него на Суталалоке. Огромные серьги, они на Вимане летали с одного края серьги, на другой край серьги, с Раваной, со своим родственничком. Он ему показывал. И он говорил, отдай ситу. Видишь вот эту золотую гору? Ты можешь увидеть конец этой золотой горы, он сказал. Когда Равана пришел к Бали Махараджу и сказал, ты мой родственник, ты мне дедушка, он сказал. Ты мой дедушка, давай спасай. И Бали Махарадж сказал, сейчас, подожди, о спасении не может быть речи, я сейчас тебе кое-что покажу. У меня есть такое сильное желание тебе подарок сделать, сказал Бали Махарадж. Дорогой Равана, я хочу сделать тебе подарок. И Равана, он очень любил подарки. Он такой обрадовался, он говорит, да, я тебе хочу такое дать, у тебя вообще такого никогда не было. Ты будешь вообще счастливый, я же тебя знаю, твою физиономию. Садись в Виману. Они сели в Виману, а Виманы очень быстро летают. И они подлетели, и Равана увидел огромную золотую гору. И она была усыпана бриллиантами. Он никогда в жизни не... И он так... И он сказал, ты видишь конец этой горы? И она уходила за горизонт. И вся была усыпана драгоценными камнями из чистого золота. И он сказал... Это откуда у тебя? Он сказал, подожди, не торопись. Сейчас мы полетим на край этой золотой горы. И они так долго летели, и он обозревал этот огромный золотой пласт, весь усыпан. Они летели на бешеной скорости на Вимане, и Равана, он был потрясен. Он никогда не видел столько золота одновременно в одном месте и усыпанное еще драгоценными камнями. Он был потрясен, он забыл о том, что Рамачандра на него напал, что там какая-то сита есть. Обо всем забыл. Золото! И у него такие глаза. И он говорит, вот я тебе все это дарю. Бери прямо и уходи. Ты же там кричал, что ты поднял Кайлаш. Вот подними вот это вот, вот эту гору. Кайлаш-то, ладно, еще поднял ты. Ты подними вот эту гору. И вот они так долго летели, и потом долетели до конца. И он говорит, похоже, все золото этого мира у тебя здесь. И Бали Махарадж сказал, да нет, это лишь одна сережка с левого уха Хираньякашипу, твоего родственничка. Вот именно здесь вот он своей башкой треснулся об землю и помер. Тело его стлело, кости стлели, а вот сережки, они так и все лежат. А теперь полетели, я тебе покажу вторую такую. И они полетели. Сначала ничего не было, никакого-то золота. Очень длинное расстояние, еще больше. И потом прилетели на край Суталлоки. И он увидел точно такую же усыпанную. Опять они... И он говорит, как это? У меня был такой родственник, такой огромный. Что это, сережки? Он говорит, да. Так вот представь, какая физиономия. Вот представь между этими сережками, представь, какая физиономия лежала. Так вот этот Рамачандра его одним ударом прикончил. Так что отдай ситу. Бери сережки и отдай ситу и живи счастливо. И Равана. На какую-то секунду Равана даже предался, потому что он не мог вообще поверить, что этот Рамачандра одним ударом сразу прикончил личность, у которой такие сережки были. Вот эти горы необозреваемые были сережки. Так он представил, какого размера был этот его родственник. И Рамачандра одним движением прикончил его. Но в какой-то момент вот это богохульство и вожделение, оно перехлестнуло этот момент предания. И он еще больше разгневался. Он еще больше разгневался на него. Таким образом, люди носят внутри себя это богохульство, поскольку богохульство – результат вожделения. Результат вожделения. Поэтому, говорится, люди в гуне благости, они очень религиозны. Они воспринимают Бога как милостивого. У них есть четкое понимание или четкое ощущение. Вот есть такое понятие, как ощущение. Ощущение – это тоже аспект понимания, которое мы не можем выразить через умственный или речевой аппарат. Потому что это понимание мы называем как ощущением. Мы говорим, вот я вот там где-то внутри, прямо вот. Ну. А вы говорите, ну и тогда скажи, а он вот хоть как будет делать и не сможет выразить это. Но там внутри он вот прямо понимает вот это вот. Видите, какая происходит? Такая как бы нескоординированность ума и речи. А ум – это трансформация чего? Ложного эго. И раз мы не можем выразить это языком, и не можем в уме это как-то проанализировать, что значит нам мешает это чувство или это понимание? Вот вы правы. Именно ложное эго не позволяет нам это все правильно умом понять и еще правильно выразить это. Чтобы это полностью соответствовало с нашим внутренним чувством, ощущением и пониманием. Это внутреннее понимание или внутренняя наша позиция. Таким образом, мы иногда приходим к выводу, что это чувство, оно есть, но оно не имеет такой большой важности, поскольку мы не можем его четко для себя, для самих даже себя, поскольку мы принимаем себя за эти тонкое и грубое тело, не можем даже сформулировать. И мы его просто отбрасываем, как некое чувство или некое ощущение. Итак, живое существо не может полюбить Кришну и не может предаться ему, если оно не понимает причины, по которой оно сюда попало. И почему оно не может отсюда вырваться. Хотя есть Бог, и оно даже ему предалось. Оно даже ему предалось. Вот вы сегодня обсыпали цветами Шрилу Прабхупаду. И что, завтра вы все освободитесь? Так зачем обсыпать? А? Вот вы все видите божество. И что, кто перестал страдать, поднимите руку. Вообще не страдать, сейчас проверим. Так зачем? Ничего же не работает. В шастрах сказано, кто один раз произнесет святое имя, даже в шутку, даже с оскорблением, сразу очищается от последствий всех греховных поступков. Ну-ка поднимите руку, кто полностью очистился. Даже в шутку, с оскорблениями, говорится. Опять Писание обманывает, божества не работают, мурти обсыпаешь бесполезно. Что вы здесь делаете? А? Деградация. Так от деградации сразу же очищаешься. Только произнес и очищаешься. А? Деградация — это наличие греховных поступков, а если от греха освободился, значит ты освободился от деградации. Ложное эго. А что ложное эго? Ложное эго сформировано в результате невежества. То есть я забыл свои отношения, а теперь помню, да, я слуга Кришны, это вот Кришна, это его чистый преданный, я уже слуга, обсыпал цветами, вот смотрю, что я не служу, что ли? Смотреть на божество служения, обсыпать цветами мурти служения. Даже джапу повторяю уже 2 месяца, вот, Ри Кришна. Или 2 года, или 20 лет, 20 лет уже повторяю, и все что-то страдаю, все что-то не то. А? Конечно, приятно служить Кришне, уже привязался к этому процессу, к этому стереотипу. Ну что? А какой мотив? А какой неправильный? Вот тут-то и скрывается весь секрет. Поэтому говорится, что с оскорбительного уровня. Что с оскорбительного уровня? А? Все начинается с оскорбительного уровня. А почему же говорится, что человек даже на оскорбительном уровне освобождается от всех последствий? А? Если правильный мотив. А мотив может быть сразу правильный на оскорбительном уровне? А? Может быть? Удивительно. А я читал прямо в шастрах говорится, что все начинают с нечистым мотивом. И он очищается. Для этого мы все делаем, чтобы очистить этот мотив. Так что, значит, ничего не работает? Так в чем тогда все скрывается? Работает. Сентименталисты и фанатики. Где знания? Знания? Хочу знания услышать. В должный срок. А почему, зачем нам срок? Что, Кришна не Бог, что ли? Не может вне срока это сделать? Так мы же очищаемся от кармы. Сердце должно. А почему? Что это он так устроил? Без рывков сердце? Что, не Бог, что ли? Не может сразу устроить? Мы же предались. Ну месяц, ну даже не искренним. Вот кто не хочет здесь предаться Кришне? Есть такие? По крайней мере, хотя бы даже ради того, чтобы просто не страдать. Чтобы тройственных страданий не было. Так вот говорится, чтобы получить милость Господа, нужно его удовлетворить. И раз мы не освобождаемся, значит, нам еще не удается его что? Или мы не удовлетворили его в той степени, которой достаточно для того, чтобы ощутить, что все вот эти состояния. Оказывается, очень трудно удовлетворить. Кришну. И во всех писаниях написано, ну просто предложи мне цветок, там, плод, с любовью и преданностью. И все. А где взять любовь и преданность? Когда там одно вожделение. И одна любовь и преданность к детям, к мужу. Иногда к родине. Иногда. Ну, в основном к колбасе. Где взять? И мы вот с этой любовью и преданностью к детям, к женам, к богатству предлагаем Кришне что? Повторяем его святое имя с этой преданностью не к нему, а к кому? К своим привязанностям. Мы берем те чувства, которые на самом деле мы не испытываем к Кришне. Так ведь? И пытаемся ему поклоняться. А Кришна же видит, что мы поклоняемся-то кому? Во-первых, мы поклоняемся ему, в общем-то. Но любим и желаем чего-то для его удовлетворения. Для удовлетворения себя и всех тех, с кем мы, как еще к тому же, связаны материально. Все мы поклоняемся пока еще таким образом. И если бы вы увидели человека, вот любая женщина знала бы, что мужчина дарит ей цветы только потому, что у ней в сумочке лежит 100 баксов. Женщина, у ней столько бабок, во! Она такая дура вообще, такая тупая. Я сейчас, ой, я там наговорю, а она-то только ждет, лишь бы кто-то ее не... Я сейчас еду, и тогда у меня будут бабки. А потом постепенно, когда бабок будет много, она же скоро сдохнет. Я даже ей немножко... И вот он начинает ее обхаживать. И вы со стороны смотрите. О, а вы уже изначально знаете, для чего, зачем, с каким мотивом. И вы смотрите на свою другу и думаете, вот дает. А? Как вы думаете, выглядит этот человек в ваших глазах? И у вас даже появляется желание, если вы нормальный человек, этой тетеньке что? Не верь ему, он только... Он мне еще такие вещи сказал. Ты что, мне так тебя жалко. Ты ему вообще нафиг не нужна. Ему нужны только твои деньги. Ему нужны твои деньги. А в деньгах кто? Сита. Ему только сита нужна. Ты, Нараян, ему вообще не нужен. Он как Равана, ему нужна сита. И поэтому он облачится и в золотого оленя, он тебе в саньяси, в брамана, в кого угодно облачался, Равана. Чтобы схватить кого? Ситу. А сита это здоровье, процветание, чувственные наслаждения, удача. Сита. И все хотят ситу. И поэтому якобы всех интересует Нараяна. Как вы думаете, выглядят эти люди? А он Нараяна, он такой, как эта тетка, такой тупой. Ух ты, о, меня любят, о, смотрите, как меня любят. Но он же находится в сердце каждого живого существа. И ему первому известен наш мотив, наши цели. И поэтому такую любовь. Вот представьте, что вы та женщина, и вы узнали о том, что этот человек так, только из-за этого. Вы верите ему все, что он говорит? Все ему слезам. Вы только каждый раз думаете, во, артист. О, ну дает. Вот это да. Вот иногда, знаете, когда для человека все явно, а он хочет показать вид, сделать, что он как будто не знает, чтобы посмотреть, насколько он сволочь, да? Я такой, приходит там. Представьте, жена, которая полностью уже знает, что. Ну что, как? Ой, ты знаешь, ой, дорогая. А у ней, представьте, видео, стопроцентный компромат там. Стопроцентный. И она просто хочет посмотреть, с кем она всю жизнь жила, да? И вот он, ой, тетя, о! Вот это да. И она так думает, боже мой, как это, как это ложь, она ухищена, как это вожделень. И она так смотрит. А у ней прямо все вот это вот есть. И как вы думаете, она принимает все его слова? Все? Он... А вы знаете, как человек плачет? Ну, кто-нибудь знает, да? Чтобы скрыть свое лицемерие, ложь. Как хочет это внешний, потому что все в гоне страсти, и все поэтому клюют на что? На внешнее. Все клюют на внешнее. И поэтому те люди, которые находятся во внутренней системе, они сразу видят мошенника. И на самом деле говорится, что человек так изысканно притворяется, что иногда полностью, 100% верит в собственную что? Ложь. В собственную ложь. Вот я лично, сам это скажу, был у меня опыт такой в жизни, когда я видел, как один человек повесился, чтобы доказать, что он этого не делал. Но я собственными глазами как видел, как он это делал. И человек повесился, чтобы доказать другому человеку, что он этого не делал. Его, конечно, сняли. Ну да. И он на это именно он и рассчитывал. А тот человек, который внешне все воспринимал, он на всю жизнь поверил, что этого не было. И когда вы ему говорили, это было, он говорит, ах ты сволочь, я видел собственными глазами, что это не было. Если бы это было, как бы человек повесился? А не только я, но еще несколько человек прямо вот так видели, что это было. А тот человек говорит, ну посмотрим, кому поверят. И вздернулся. И там его и тот человек всю жизнь убежден, что мы именно враги его. Я думаю, здесь также есть люди, вот, которые часто общались по специфике своей профессии с жуликами разными. Это же такие артисты, что так ведь? Просто волосы дыбом встают. Люди так лживы, и при этом они могут быть очень такими интеллигентными с виду. Они могут вас на слезу прошибить, на что угодно. И человек настолько привыкает к этой роли, что ту же самую роль он иногда переключает на кого? А? На Кришну и на все остальное. И он бьет себя в грудь, что любит там или что-то. Но на самом деле он просто пытается достигнуть своей эгоистической цели, связанной с удовлетворением своего собственного материального вожделения. Так? И он считает, что жизнь предназначена только для этого. И если надо это достичь через религию, то я достигну это. Что? Через религию. И Кришна, пребывая в сердце, он это что? Как любовное преданное служение, не принимает. Теперь вы понимаете, почему нам так тяжело продвигаться? Потому что на самом деле для удовлетворения Кришны очень редко что-то по-настоящему удается сделать. Потому что так мы сильно что осквернились. Поэтому говорится, что причиной того, что мы не можем продвигаться, является наше ложное эго. А как от него избавиться? Тадвитхи пани пратана. Нужно предаться гуру. А что такое предаться гуру? Это стать смиренным и делать только так, как он вам сказал. Телом, умом и речью. И чем больше человек начинает делать так, как говорит гуру, тем он все больше, и Прабхупада описывает, и в шастрах описывается, растворяется тонкое тело. А что значит растворяется тонкое тело? Ложное эго – причина материального ума и причина материального интеллекта. Наш материализм уходит. А материализм – это порождение невежества. Уходит это. И поэтому все больше и больше мы делаем так, как истинно. Но вся аскеза и вся тапасия, когда мы говорим «это так тяжело», мы тут же подчеркиваем. Потому что это так тяжело не для мускулов, не для нашего ложного эго. Нам так тяжело переступить через свои представления, через свои желания, через свои личные мотивы. Потому что если мы только даже узнаем, что в итоге это не предназначено для нашего наслаждения, у нас сразу пропадает энтузиазм. И как только мы вдохновляемся, что через это мы сможем удовлетворить свое вожделение, как мы можем горы свернуть. Горы свернуть. И поэтому Равана, он хотел удовлетворить свое вожделение. И из-за этого вожделения он бросился на Рамачандру. Хотя знал, что Рамачандра убивает одним ударом вот таких личностей, как Хираньякашипу. Смотрите, вожделение, оно делает человека идиотом. Он знает, что если таких личностей убил одним движением, а он вот такая муха, и вожделение так муху покрывает, что оно думает, что оно способно убить ту личность, которая ему показали, доказали, убила в миллиард раз могущественнее, чем ты. Вот, вот что такое вожделение. Так когда кто-то в материальном мире объявляет себя Богом еще к тому же, вы представляете, какое это вожделение? А? Вы представляете, какое эго там скрывается? Или когда кто-то говорит, что он мессия, как он экстрасенс там или что-то? А? Что он карму уничтожает, корректирует. Уничтожать карму и корректировать может только Кришна. И только через своего бхакту. И даже бхакта не скажет, это я корректирую карму. Он скажет, кто? Я прошу Господа, и он корректирует. А Кришна корректирует только через своих бхакт. Этот человек должен быть вайшнавом. Какого уровня? И Прабхупада объясняет. Корректировать карму людей или что-то изменять. Прямо в шастрах есть стих. Появление одного чистого преданного. Одного чистого преданного изменяет жизнь людей. Ход истории Земли и Вселенной в целом. Одного чистого преданного изменяет ход, то есть жизнь людей, меняет ход истории на Земле и во всей Вселенной в целом. Поэтому Санатана Госвами говорит, когда преданные, даже которые поют нама апаратхи, поднимают руки вверх, когда поют Хари Кришна или воспевают святые имена, полностью меняется атмосфера на высших планетарных системах. То есть люди, воспевающие здесь, могут менять атмосферу на высших планетах, где куда более продвинуты, кажется, в материальном отношении живые существа. А прикосновение их ног во время киртана поднимает драгоценные металлы, камни и все благоприятные виды потенций кверху. И все остальное еще. Итак, живые существа, лишенные вот этих, то есть где-то внутри понимания есть, а вот в уме его нету, потому что ложное эго препятствует правильно это все понять и осознать. Живые существа постоянно сбиты с толку. Поэтому такой тяжелый прогресс не из-за того, что мы так греховны, а потому что мы так эгоистичны. Грех – это лишь результат эгоистических поступков. Поэтому, когда человек устраняет этот аспект невежества, а невежество устраняется только, когда мы получаем дивья-гьян. А дивья-гьян мы получаем только тогда, когда удовлетворили гуру. То есть на самом деле что-то нам удалось сделать для его удовлетворения, а не для удовлетворения своих каких-то желаний и мотивов. А когда нам удалось все-таки сделать то, что удовлетворяет его, гуру вкладывает в наше сердце трансцендентальное знание. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает все наши материальные поступки. Таким образом, живое существо, сердце очищается. И что говорится? Это знание вложено в сердце каждого живого существа. И лишь по мере чего очищение оно проявляется. И как только это знание духовный учитель вложил в наше сердце, как что? Все грехи сгорели. А как результат сгорения, любовь к Кришне према бхакти жага гойте. Таким образом, какой выход у нас? Итак, сегодня день явления Шрилы Прабхупады. День явления Шрилы Прабхупады. Мы его обсыпали цветами, несомненно. Вчера мы божество, несомненно, почтили. Но кто хоть раз задумался, это ли удовлетворяет на самом деле? Есть ли там что? Любовь и преданность, пусть даже любви нет, хотя бы преданность Шриле Прабхупаде и божеству. На самом ли деле я когда-нибудь пытался на самом деле удовлетворить божество, а не использовал божество для того, чтобы удовлетворить в итоге свое вожделение? На самом ли деле я позаботился о дхарме, что жду, что дхарма позаботится обо мне? И когда кто-то говорит о социальных гарантиях, о социальных условиях, запомните, социальные гарантии, социальные условия, это называется артха, материальная артха. А артха появляется только как результат чего? Да как же получить социальные гарантии? Революцию поднять? Шудры как-то уже это сделали во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Они решили достигнуть социальных гарантий. Товарищ Кырла-Мырла Карл Маркс написал труд, шастру, как это сделать. Ну и как? Достигли? Счастливы, нет? Итак, живое существо, сбитое с толку этим вожделением, это говорится о том, что безбожье – это самый страшный грех. Поэтому для них уготовано самое серьезное страдание. Поэтому все эти безбожные страны страдают куда больше, чем религиозные страны, даже не имеющие такого внешнего потенциала мощного. Поэтому эти люди живут в самой богатой стране. Парадокс, да? Эти безбожники живут в самой богатой стране, но их вожделение так сильно, что они даже не могут стать религиозными. Поэтому то, на чем они живут, они даже не могут этим что? Воспользоваться. Вот так же точно индивидуальное живое существо, прямо внутри него куча богатств, но оно такое тупое, что даже не может этим что? Воспользоваться. И оно говорит: ой, какой продвинутый Лакшми Нараяна, ой, какой продвинутый Шрила Прабхупада, ой, какой продвинутый Прахлада Махарадж. И оно думает, что в нем этого что? И мы говорим: ой, какая классная страна Америка, ой, какой классная страна Израиль, ой, а японцы-то вообще богаче нас 1000 раз. А вот кто сидит, у кого мозги есть, а думает: что за чушь, как так получилось? У нас все есть в 1000000 раз больше, чем там и там вместе взятых. А мы говорим, что они самые. Почему? А? Вот точно так же внутри нас. Мы говорим: о, вот тот человек такой продвинутый. Вот он такой продвинутый. Просто может быть проблема в нас? А? И Шрила Прабхупада пришел в этот мир, чтобы это богатство вытащить. Богатство каждого вытащить. И таким людям, которые исполнены вожделения, им только приходится завидовать. Только приходится завидовать завистливых и злонравных. Я низвергаю в самые завистливейших и злонравнейших из людей. Я низвергаю в самые отвратительные формы жизни. Постепенно я отправляю их в самые отдаленные районы Вселенной, что они даже не могут приблизиться ко мне. И вот мы сейчас читаем с вами главу о самых отдаленных районах Вселенной. Адские планеты. Нарака-лока. Адские миры. Адские миры, куда отправляются эти личности из-за своего эгоизма. Из-за своего собственного эгоизма. И вот я даже раньше помню, как в России было. Я не знаю, насколько сейчас, мне кажется, так и осталось. Пусть тупость, но наша тупость. Вот это было главным. Пусть наши плохие машины, но они какие? Наши. Пусть у нас плохие люди, но это люди наши. Пусть у нас тупая культура, но культура какая? Потрясающая философия. Пусть у нас все плохо, но это плохо чье? Наша. Потрясающе. Вы посмотрите, какой тип вожделения. Вот точно так же и человеку, когда вы ему говорите, что ты неправильно действуешь, он автоматически вот так же мыслит. Ну и что? Зато это кто? Я. И Шрила Прабхупада дал нам эти книги, это знание, чтобы мы смогли проявить это богатство. Богатство. Не эти анартхи, а артху. Артху. Не апаратхи, а радхи. Не то, что мешает наслаждать Кришну, а наоборот, то, что позволяет наслаждать Кришну. Не то, что является горем и приносит страдания, богатство. И как, помните, в Библии Христос говорит, не копите свое богатство на земле. Вот это вот богатство на земле, это апаратхи, которые мы считаем за апаратха, да, или вот анартха. Мы считаем это за артху, но это что? Анартха. И он говорит, не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах. То есть как бы выше туда. В чем же богатство? И так люди стремятся и жаждут богатства, но они не могут понять, что является богатством. Они не могут понять, поэтому для них Индия всегда оставалась нищей страной. Потому что они не знают, что такое артха и что такое анартха. Поэтому они думают, во, истинная артха у американцев. Клубы, голые женщины, бары, лимузины, бассейны, вот это артха. А у нас что? Одни храмы. И все, поклоняются Кришне, то нельзя, это нельзя. Ой, фу. А Япония, ну там вообще даже речи нет. Так думает кто? Невежа и атеист. И вы можете часто слышать эти вопросы. Если она такая религиозная, чего ж они такие нищие? Но мы очень нищие внутри по сравнению с кем? И с японцами порой, и с американцами, и я уж не говорю об индусах. И вроде бы религии у нас тоже на языке и на шее там крестики болтаются. Во! Но где эти уровни? Уровни следования. Вот мы говорим, мистическая Индия. Чей уровень повыше? Вот у нас кармическая США, кармическая Япония, а там мистическая Индия. Или такая блаженные Гималаи. Они, по крайней мере, либо там ситхаками, либо мукты. А еще немного осталось еще кого? Бхакт. Нигде больше в мире этого даже не осталось. Этого богатства. Богатство преданности Кришне. Да какая самая богатейшая страна, как вы думаете? А? Самая богатая, где они показывают, вот индийские йоги, кто они? И у них денег нет в кармане у этих йогов. А он серную кислоту выпил, ничего. Да как вы думаете, кто побогаче-то? Так вот так человека определяют, кто богат добродетелью. Богатство – это добродетель, и поэтому истинно богатый человек – это человек с таким большим добродетельным сердцем. И они говорят, он богач. Каждого пожалеет, каждому пожертвует. Это богач. А это какой богач? Нищета. жадина, скупердяй. Так он, смотрите, как страдает. Он же нищий. Он миллионер, но он нищий. Поэтому у людей в гуне благости, то есть, когда мы в знании, у нас разные представления. Хороший, богатый, бедный. У нас совершенно другие. Поэтому то, что для глупца день, для мудреца ночь. То, что для глупца богатство, для мудреца что? Нищета. Он говорит, о боже мой, я первый раз вижу такого человека нищего. У него сердце нищее, обнищавший. И он думает, что он богатый, и он смеется. И мы видим, как Христос смеется над ними, как смеется Будда, Магомед, как с Кришна смеется. Ха-ха-ха, богачи, богачи, знатоки. У нас тоже знания, разные представления о знании, о тапасе, об отречении, о счастье. И кто бы из нас об этом узнал, если бы не Шрила Прабхупада? Всем нам дорога была уготована. Песнь пятую, главу 26, где мы постоянные жители. Мы постоянные жители этих областей. Потому что даже от райской этой жизни ни черта не осталось. Даже от райской жизни не осталось. В ведах описывается, как увидеть, что человек был, что человек пришел в этой, по крайней мере, жизни, свалился с райских планет. Он, по крайней мере, глубоко что? Да, он религиозен. И для этих людей, которые сваливаются с райских планет, далеко не наш кусок Бхаратаварши предназначен. А пятая песня описывается, что те, кто исчерпал всю свое благочестие на райских планетах, рождаются на где? И Лавритаварша, Китумалаварша, Бхадраварша и так далее. Но на Бхаратаварши. Да еще на этом кусочке 42 тысячи, 42 800, рождаются великие души. Не очень необычно. С одной стороны, там рождаются бхакты, потому что есть дхамы. Три дхамы проявлены на этом куске. Три дхамы. И поэтому Бхаратаварша прославляется как самое-самое центральное место. И Лаврита так не прославляет. Бхаратаварша. И вот этот парадокс опять. Вот как жить в России и быть нищими. Так и жить на Бхаратаварши и быть безбожником. Это полный абсурд. Поскольку именно на Бхаратаварши проявлены три дхамы, которых нету даже во всей Вселенной. Ни на одной планете нету Голока Вриндавана. Ни на одной из 14 планетарных систем нет Майпур дхамы. Ни на одной планете нету чего? Джаганатхапури. И мы такие великие. Живем здесь, и что? И Шрила Прабхупада проявил для нас, по его беспричинной милости, он проявил для нас, где мы живем, и что? Что мы так удачливы, вот как эти, я не знаю, как русские мы, и не можем даже этим воспользоваться. И Шрила Прабхупада для нас также проявил все это, что вы получили человеческую форму жизни, и к чему вы стремитесь? Вы разве не понимаете, в чем ценность, а ценность называется артха, в чем ценность человеческой жизни, в чем артха этой человеческой формы, манушья рупа? Что мы можем, что предаться Господу. И здесь именно все устроено так, чтобы позволить нам полностью предаться Кришне. И говорится, как полубоги и жители других варш молятся Кришне, чтобы получить здесь рождение. Любое! Любое! И они думают, жители Бхаратаварши такие удачливые! А мы что думаем? Вот это и есть иллюзия. Поэтому говорится, человек сам не знает своего добра. Человек даже не проявил на самом деле для себя прарабдха карму, что я родился на Бхаратаварше, и у меня есть возможность получить знания о Вриндаване, Джаганатхапури, о Майпуре. а Шри Говинди, Гопинатхи, Модана Махани. Я могу стать преданным Шри Кришны. Шри Кришны здесь, на этой планете. Я могу прочитать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагават. И здесь так все устроено, что я могу предаться. Потому что на других, в других там столько всевозможных наслаждений. И почти нет страданий, что я сразу уношусь вихрем чувственных наслаждений. Именно здесь я могу предаваться. И живое существо об этом практически теряет знание. И невежество. А причиной невежества всегда является страдание. 26 глава. Либо райское страдание, либо адское страдание. И когда кто-то говорит «райское наслаждение и адское страдание», то человек гьяни, он смеется. И он говорит, ты находишься в невежестве. Страдания, по крайней мере, побуждают искать освобождение. А наслаждение... А? Делают человека еще более тупее. Так что лучше, как вы думаете? Порой. Почему? Нет наслаждения. Нет наслаждения. Потому что вот так и Кунти. Прочитайте молитвы царицы Кунти. Она говорит, дай мне страдания. Потому что когда все хорошо, я все в ритуал превращаю. А потом и постепенно даже ритуал-то этот делать неохота. Потому что все так хорошо. И мои чувства уносятся, чувственные наслаждения уносят меня. Но когда страдания, я так искренне тебе поклоняюсь. Так сильно тебе молюсь, что ты появляешься. А когда ты появляешься, нет иного счастья для меня. Поэтому она говорит, дай лучше мне что? Страдания. Она великая преданная. Но лучше оставляй меня в этом положении. Потому что если ты что-то мне дашь, чего я сейчас так жажду, здоровья, каких-то хороших детей, положения, я же знаю себя. Поэтому говорится, правдивость последняя нога чего. И она говорит, я же знаю себя. Мой ум будет сразу унесен мирским наслаждением. Мирскими заботами мой ум сразу унесется. Вот скажите, пожалуйста, вот так честно, из вас есть такие люди, которые вот что-то еще хотят? Хотя бы чуть-чуть. Вот кто к сегодняшнему дню понял, что сейчас, какой вот он есть, вот с такими деньгами, с таким здоровьем, с такой семьей, с такими детьми больными, все, что это самое идеальное положение для того, чтобы предаться, получить самое большое богатство. Вот кто до сегодняшнего дня это понял? Раз. Два. Я думаю, вы тоже поняли. Просто обычно не склонны поднимать руки. Видите, как трудно. Поэтому то, что тебе не дали, это так здорово. Что даже немножко крышка едет, это тоже здорово. Потому что мы здесь. Все это привело нас сюда, к истинному богатству. И смотрите, каким путем порой нам достается богатство. И мы не удовлетворены. И думаем, ой, а почему же тогда так? Мы даже не видим, какова милость. Потому что милость иногда в противовес нашему ложному эго. Поэтому увидеть милость может только продвинутая личность. Дурак милости никогда. Для него милость что? Исполнение вот этих желаний, из-за которых он, несомненно, не сможет видеть истину. И вот говорится, такой дурак, и в итоге отправляется куда? В 26 главу 5 песни Шримад Бхагаватам, адский планет. И Шрила Прабхупада предоставил нам эту возможность. И день его явления, день его Вьясапуджи, день его ухода, является настолько значимыми днями для людей этой планеты, что они еще до сих пор так же и не проявили, что богатство этого человека, как он был богат и как был щедр, что он нам всем раздал свапрасадом в этих книгах. Он всем нам раздал святое имя.

Вот представь, ты ничего не знаешь, сел и начинаешь сравнивать. Ты начинаешь сравнивать свои благочестивые поступки, да, со своим грехом. И все. Значит, нужно какое-то более высокое знание получить сначала и сравнить свое благочестие и грех вот с этим знанием и увидеть, что у меня и то, и другое проблема. Так? Нужно получить более возвышенное знание. А когда мы сравним с тем, что мы знаем, с тем, что мы не знаем, это еще ничего. Поэтому эта информация даже ведическая, она дает с чем сравнить, когда мы видим идеалы, как должно быть. О, вот тогда мы понимаем, кто мы такие. Так ведь? Только тогда мы понимаем, кто мы такие, когда нам говорят, как здоровый человек должен выглядеть, как он действует, что думает, и мы сразу видим, вау. А пока мы не знаем, как здоровый действует, и когда все больны, то нам кажется, что мы что? Здоровый в нашем обществе – это самый больной. И есть еще вообще отупевшие. И они думают, поэтому говорят, как бы, среди слепых и что? Косой царь. А царь не должен быть косым. Или как Прабхупада говорит, когда один слепец ведет другого слепца, или других слепцов, все падают в яму и разбиваются. Яма, знаешь, что такое яма? Все падают в яму. Яма, знаешь, почему в мире называют вот эту штуку, куда ты упадешь, то это яма называется. Ямараджа. На русском языке яма имеет полностью именно это значение. Что в русском языке осталось очень много санскритизмов, прокритизмов в конце. Тем, что еще не хотят смотреть и знания принимать. Я вот знаю, что и больше не хочу никакого там. Вот не надо удивляться. Это оставление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Я просто говорю то, что встречаю. И поэтому он сказал, сами ни в коем случае не сбейтесь. Потому что если вы будете сами прогрессировать, то, несомненно, это общество, которое не принимает, оно будет принимать из-за того, что вы прогрессируете. А мы сами пытаемся не прогрессировать, а пытаемся все в общество обращать. И поэтому так привязаны, сколько у нас прихожан, что они там сказали. И своя духовная жизнь начинает сворачиваться ради как бы последователей, количества последователей. А поется, мне не нужно богатство, сыновья и никаких последователей, ни женщин никаких не надо. Мне не нужны последователи. Я лишь из жизни в жизнь хочу служить твоим лотосным стопам, Гуру и Кришна. И тогда такие преданные, они несомненно влияют на тех, кто не хотел принимать этого. Потому что очень хорошо прогрессировать начинают. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати указал, не удивляйтесь, что кто-то будет уходить, не удивляйтесь, что люди не будут принимать, и не удивляйтесь, что постоянно вас будут критиковать, и постоянно будут вас втягивать в какие-то тяжбы, связанные с разделом имущества, политикой. Вы должны полностью сконцентрироваться на исполнении своего долга. А ваш долг распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне тем, кто может это принять. И говорится, если 1% того места начинает повторять хотя бы один круг или участвовать, то кали уходит из этого места. 1% общества. Таким образом, нам хотя бы 1% этого общества изменить, и кали уйдет. Один процент. И Прабхупада иногда говорил, вот сколько в городе населения? Вот столько-то. Вот посчитайте, сколько 1%, вот столько людей должны начать повторять Хари Кришна. И кали покинет это место. И раз кали покинет, эти люди все благо получат из-за вас. Поэтому не удивляйтесь, что они не принимают. Хотя бы сделать, а по 1% в век кали, говорится, 1% склонных остался. 100% людей, 1% еще склонен. Вот мы должны собрать хотя бы этот процент и их занять воспевание. И это воспевание изменит жизнь тех, кто не хочет принимать ничто. Потому что кали отступит из-за этого 1%. Мы должны хорошо понимать стратегию, а не мучиться с теми, кто не принимает. Вот приняли настолько, ну, не тратьте на них время, потому что столько много людей, которые хотят принять и ждут каких-то проповедников, ждут. Понимаете? Чем мы будем здесь с утра до ночи с этими, что-то тут с ними выяснять отношения. И они нас будут втягивать в критику, в какую-то политику, в тяжбы. Наша задача распространять это. Это указание основателя Мадха, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и Прабхупады. В центр всего, он говорит. Наша миссия что? Проповедь. Распространение. Распространение Прабхупады своим примером. Он распространял, распространял. И люди критиковали, уходили, какие-то революции. И он никогда в это не ввергал. Все время распространял и распространял. И проповедовал тем, кто мог это принять, и мог бы. И когда пропали, а вам не кажется, что многие уходят? Он говорит, я удивляюсь, как остаются. Это садху. Это же Кали-юга. И от того, насколько мы будем так сконцентрированы, это не значит, что мы пренебрегаем людьми. Мы делаем все возможное, но если этого не делается, мы не должны чрезмерных усилий прилагать. Потому что наши усилия должны быть направлены на распространение. Все наши силы должны быть отданы распространению миссии Санкиртны для удовлетворения Шрилы Прабхупады. В каждом городе и в каждой деревне. И мы должны проповедовать не тем, кто враждебно относится, и оскорблять это святое имя, а должны искать тех людей, которые рады это принять. Которые ждут этих знаний. А люди все насаждают, потому что это тоже эгоизм. На работе там всех, теперь все эти люди говорят, что это сумасшедший человек. И готовы подтвердить экспертно, прямо свидетелей привести, чтобы все сказали, что это человек сумасшедший. Поэтому это зависит от чистоты человека. Может ли он проповедовать? Это зависит от его чистоты по отношению к Гуру и Кришне, от его веры в Гуру и Кришну. Настолько он может действовать. И вера в Гуру может быть такого вапу, пока Гуру физически здесь, и наставления работают, и все. Но когда Гуру уходит, проблема возникает. Если не развилась эта истинная преданность Вани, и когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати покинул эту планету, Мадх тут же начал воевать. И Прабхупада описывает это в читании Чаритамрите. Не прошло и дня, как начались разборки между преданными. И один самый выдающийся проповедник сказал, надо ачарью здесь, чтобы кто-то один все возглавил. Один. Но Шрила Прабхупада, то есть это Бхактисиддханта Сарасвати, его звали, именно Шрила Бхактисиддханта Сарасвати звали как? Шрила Прабхупада. Поэтому в Индии, когда вы говорите Шрила Прабхупада, все думают, как вы думаете, а Бхактивиданте с вами? Все думают, когда речь идет о Шриле Прабхупаде, все думают, что речь идет о ком? В Индии все только по таким именам знают Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. А нашего Шрилу Прабхупаду они все называют Бхактивиданте с вами. Но сейчас в Индии обстановка немножко меняется. Вот благодаря столетию Шрилы Прабхупады и распространению мощной проповеди ИСКОН, многие люди стали называть Шрилу Прабхупаду как? Шрилы Прабхупады. Прабхупада. Прабхупада ученик Шрилы Прабхупады. И так иногда говорят. Прабхупада ученик Шрилы Прабхупады. Потому что Прабхупада это очень высокий титул. Очень высокий титул. Титул. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда давал эти указания, что должен быть создан совет, как минимум из 12 старших учеников, которые возглавят всю стратегию. И он отдал эти указания. Не ввергаться ни в какую критику, там какие-то расколы, не втягиваться ни в какие тяжбы. Все должно быть на стороне проповеди. И все мысли должны быть, а не то, что кто здесь за кого чихать, кто за кого. Это не наша миссия. Наша миссия проповедовать, распространять славу святого имени. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, иногда, когда мы приходили с тысячами вопросами, тот не такой, этот не такой, там проповеди не хватает. Шрила Прабхупада, то есть Бхактисиддханта Сарасвати, он сидел так вот, слушал и говорит, глупец, просто внимательно повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И это все. Иди отсюда. Вы поняли? Вы слушаю вот это вот все. Ой, да то не так, это не так. Он говорит, глупец. Просто внимательно повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И это все. Поэтому Прабхупада также говорил: «Chant Hare Krishna and be happy». Счастливым ты сможешь и удовлетворенным стать, если будешь внимательно что? Повторять: «Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare». Я дал вам это жертвоприношение, и будьте счастливы им. Вчера мы читали этот стих. Никакими политиками, никакими тяжбами, никакими противоречиями, расколами никто никогда счастья что? Не даст и не получит. Только, и Махапрабху говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного. Ну что, разве трудно это понять? Что все наши проблемы только связаны с нашим эгоизмом и с нашей похотью, которая покрывает истинное знание живого существа. И поэтому столько недовольных, из-за какой-то ерунды, то книжку какую-то не напечатали, то еще что-нибудь, то кто-то там кому-то на мозоль наступил. Когда же появится садху в нашей системе, который просто будут проповедовать? Дорогие мои, давайте повторим. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И научимся быть счастливыми этим жертвоприношением, а не расколами, тяжбами, судами какими-то, что-то. Никто не достигнет ничего этим. И Шрила Прабхупада так просил нас об этом. Так просил нас об этом, чтобы мы были именно этим заняты. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Гоура Праминанде. Харе Гуру. Шри Шринитай Нимай Сундра ки джай.